Глава вторая. Голос звучал твердо, и мне это понравилось, потому что сердце вдруг заколотилось, как сумасшедшее, видимо, решив, что ему нравятся нежные слова и признания. Нет уж, хватит вести себя, как полная дура. Я и так наломала дров. «Разве у тебя есть причины не доверять мне?» — мягко спросил король. Он растерял где-то свою злобу и говорил спокойно, слегка улыбаясь. Только сейчас, когда мы оказались лицом друг к другу, я заметила, что его кожа еще бледнее, чем кажется издалека, как бумага. Он болеет? Или это нормально для драконьих королей? На фоне этой белизны черные глаза казались еще более черными, если это вообще возможно. Проведя достаточно времени с Орином, я научилась замечать, что его глаза, хоть и черные, всегда искрились теплой жизнью. Когда он смотрел на псов и лошадей, угрожал Вириану, который всегда терялся в его присутствии, целовал меня. Глаза короля были как мертвые черные провалы, и в глубине их я могла увидеть только одно – страх. Может, мне это тоже только казалось? В самом деле, чего бояться самому могущественному дракону в стране? Пока я раздумывала о Сорине, король наклонился ближе и вдруг коснулся моих губ своими. Это ощущалось странно. И, наверное, я была слишком занята другими мыслями, чтобы всерьез обратить на это внимание. «Разумеется, ваше величество», — ответила я, отстранившись. «Вы не говорите мне всей правды. Как я могу вам доверять?» «Я король», — красивое лицо исказилось. «Ты сомневаешься в моем слове?» Его тон заставил меня вздрогнуть, и я невольно вспомнила факира на городской площади, которого король приказал высечь из-за того, что он попробовал на зуб брошенную золотую монету, якобы усомнился в ее подлинности. «Ладно, Катя, надо быть мудрой, терпеливой и...» «Да какого черта, в конце концов? Кого я обманываю?» «Разумеется, сомневаюсь», — вышла из себя я, потому что... «Ладно, терпение и мягкость никогда не были моими сильными сторонами». А вот напористость и мозги были. Вы, ваше величество, появляетесь в поместье Сорина де Драго, с которым враждуете, предлагаете сделать моего ребенка наследником и предлагаете мне, человеку, простолюдинке, брак. Да, я сомневаюсь и буду сомневаться в ваших словах, потому что я не понимаю логики. Я кривила душой, говоря, что не понимаю. Кое-какие теории у меня были. Мне просто нужно было услышать его версию событий. Или не услышать, что тоже само по себе будет ответом на то, насколько сильно я могу ему доверять. Или не доверять. Конечно, умею я быть умной задним числом. Стоило взвесить все «за» и «против» до того, как я дала согласие уехать с ним. И огненный все это сожги, как я могла не знать про медальон? Вот дура! Мне нужны ответы, ваше величество, ровным голосом произнесла я, стараясь держать себя в руках. У меня в животе рос малыш, дитя Сорина, и ради него я должна быть осторожной и умной. «Ты забываешься!» – процедил король. «Я хочу защитить своего ребенка, только и всего!» Король молчал. Сорин бы уже закатил глаза или отругал меня. При всей вспыльчивости его характера он был открытым, теплым. От короля веяло холодом, и я понятия не имела, чего от него ждать. «Ваше Величество!» Я решила попробовать снова. «Поверьте, я не враг вам. Все, что мне нужно, убедиться в том, что мой ребенок будет в безопасности». Что я вообще знала о нем, кроме имени Ариан? Он женился на принцессе Игрит и остался на троне после ее гибели, хоть разъяренный Сорин и обвинял Ариана в том, что это именно он подстроил несчастный случай. Кроме этого, я знала, что существует пророчество, которое предрекает королю падение и бесплодие, намекает на то, что он сидит на троне незаконно. Интересно, кем и когда оно было произнесено, и насколько это все случайно? Добавим к этому то, что я успела понять сама. Король был болезненно горд, самолюбив, мнителен, наделен властью и, как следствие, опасен. Очень опасен. «Прошу прощения, не должна была...» «Все просто, леди Каталина», — неожиданно заговорил он, увлекая меня вперед по дорожке, а потом наклонился к самому моему уху. «Нам стоит отойти подальше, прежде чем вести такие разговоры». Помолчав, он тихо сказал. «Возможно, мне в самом деле пригодится хотя бы один союзник».